Когда женщина в черном платье принесла мне кофе, он сказал ей: «Слушай, Ивонна, закажи-ка мне в Жуани 5.40 и постарайся, чтобы дали поскорее. И принеси счет, а то маленький Поль совсем врастет там в землю». Он уехал вперед. Она что-то невнятно буркнула по поводу прогулки на свежем воздухе и пошла к телефону. Я спросила рекламную улыбку, зачем он вызывает Жуани. Да так, одна идея пришла в голову. «А все, что там говорили, ваш владелец станции автообслуживания, ваш жандарм, все это слова, пустые слова, и даже карточка в гостинице в Шалоне тоже ничего не доказывает, раз она заполнена не вами. Вам могли наплести что угодно, а вот пальто, забытое у старухи, это уже нечто реальное. С него и надо было начинать. Не так уж трудно узнать, ваше оно или нет. Если оно и впрямь принадлежит вам, значит, это вы несете, бог знает что. Так получила». Он говорил очень быстро, отчетливо, и теперь я улавливала в его голосе легкое раздражение. Наверное, ему было обидно, что я что-то скрываю от него. Я спросила его, надо было слышать, каким плаксивым тоном: «Вы хотите сказать, что подозреваете... Нет, это ведь неправда. Подозреваете, будто женщина, которую видели на шоссе, я в самом деле? Вы думаете, я лгу вам?» «Я не сказал, что вы лжете, наоборот, я уверен, что нет. Значит, вы считаете меня сумасшедшей?» «Этого я тем более не говорил, но у меня есть глаза, и я за вами наблюдал. Сколько вам лет?» 24, 25, 26. В 26 лет не заливают за галстук. Разве вы много пьете?» «Нет, вон вы даже и не притронулись к вину. Так в чем же тогда дело? Когда я вас увидел впервые, я сразу подумал, что у вас что-то не клеится. Тут свидетельство об образовании не нужно, а с тех пор дело пошло еще хуже. Вот и все». Я не хотела плакать, не хотела. Я закрыла глаза и теперь уже не видела рекламной улыбки. Я крепко сомкнула веки, и все-таки слезы полились. Перегнувшись через стол, рекламная улыбка склонилась ко мне и встревоженно сказал: «Ну вот видите... Вы дошли до точки. Что случилось? Поверьте, я вас спрашиваю не для того, чтобы отделаться от вас. Я хочу помочь вам. Скажите, что случилось? Это какая-то другая женщина. Я была в Париже. Это была не я». Я открыла глаза. Сквозь слезы я увидела, что он внимательно смотрит на меня и что во взгляде его сквозит досада. А потом он, как и следовало ожидать, сказал, предупредив меня, что я могу как угодно отнестись к его словам: «Вы очень милая, очень красивая, вы мне нравитесь. Но ведь может быть только одно из двух. Или это был кто-то другой, или вы. Я не представляю, как это возможно, но если вы так упорно стараетесь убедить себя, что в машине был кто-то другой, значит, в душе вы все-таки сомневаетесь в этом». Не успев даже подумать, я замахнулась левой рукой, чтобы ударить его по лицу. К счастью, он успел отстраниться, и я промахнулась. И тут я разрыдалась, опустив голову на руки. Я психопатка, буйная психопатка. В Жуани к телефону подошел хозяин бистро. Жан назвал себя и спросил, не уехал ли Сардина. «Да, уехал». Он спросил, не едет ли кто-нибудь из шоферов в Марсель. «Нет, никто не едет». Тогда он сказал: «Слушай, Тео, посмотри у себя в справочнике номер телефона кафе на Авалоне 2 заката и дай его мне». И спросил у меня, я стояла рядом, приложив ухо к трубке с другой стороны, кто хозяин этого кафе. «Я слышала на станции автообслуживания, будто их фамилия Пако. Да-да, Пако. Хозяин бистро в Жуаньи нашел нужный телефон. Рекламная улыбка сказала: «Молодец, привет». И сразу же заказал Авалон 2 заката. Нам пришлось ждать минут 20. Мы пили кофе уже по второй чашке и молчали. К телефону, судя по голосу, подошла молодая женщина. Рекламная улыбка спросила, у нее ли пальто, которое забыли в кафе. «Пальто блондинки с перевязанной рукой? Да, конечно, у меня. А вы кто?» «Друг этой дамы, она рядом со мной. Но в субботу вечером она снова проезжала здесь и сказала моей свекрови, что это не ее пальто». «Как-то странно все это. Ну, не кипятитесь. Лучше скажите, какое оно из себя. Белое шелковое летнее пальто. Подождите минуточку». Она, видимо, пошла взять пальто. Рекламная улыбка снова обнял меня за плечи. За его спиной через окно я видела Тендерберт. Он стоял на самом солнцепеке. Как раз перед телефонным разговором я забежала в туалет, ополоснула лицо, причесалась, немного подмазалась. Я вернула рекламной улыбке его каскетку, и сейчас она лежала перед ним на стойке. Толстая женщина в черном платье сновала взад и вперед по пустому залу, вытирала столы и делала вид, что поглощена своей работой, но слушала, о чем мы говорим.